Глава 10. Последними кадрами в памяти мелькнули переулок с переполненным мусорным контейнером, летящий по ветру лист картона и испуганно вытаращивший на меня глаза бомж. Дальше пелена. В себя пришла резко. Лапы бегут по асфальту, около когтей видны багровые пятна крови. Какофония автомобильных сигналов давит, заставляет метаться по дороге, чудом не попадая под колеса едущих машин. Никогда еще моя животная сторона не брала надо мной так внезапно контроль. Видимо, ситуация была из рук вон плоха, раз в мое второе «я» выдернула человеческую половину из несознанки. Встряхнула и теперь просто вопила. «Уноси лапы! Включи мозги!» Резко взяв вправо, я молнией пронеслась перед капотом машины и скатилась кубарем в кювет. Мышцы ныли, кости болели. Мне казалось, что я содрала шкуру в паре мест. Где я? На окраине города? Но радовало одно. Я управляла собой. Моя вторая ипостась больше не руководила всеми действиями. А из такого состояния можно было не вернуться. Навсегда остаться лисицей, позволив ей одержать верх, вести на одних инстинктах. Такое иногда случалось с оборотнями, и не всем удалось возвратиться к обычной жизни. Я заползла под укрытие из высокой травы, легла на бок и закрыла глаза. Неужели Суворов настолько сильно ранил меня своим непониманием? Для меня стало настоящим шоком сознание того, что он не видит во мне свою невесту, даже предположить не может, что его пара — лисица-воровка. Боль разлилась в груди, и я свернулась клубком, словно кошка, чтобы ее унять. Но она пульсировала и разгоралась с каждой следующей мыслью. Тело начало обратную трансформацию, и тут я, наконец, поняла, почему потеряла контроль. В обличье лисицы не так чувствовалась боль. Но человеческая половина сейчас была сильнее. Мои переживания были настолько яркими, что как ни старалась перевоплотиться обратно, ничего не получалось. В кожу впивалась прошлогодняя сухая трава, букашки начинали исследовать мое тело, но лисица отказывалась опять брать власть над телом. Мне надо было пережить это в себе. Он волк, альфа. Пара ли ему лисица? Но ведь человечку он рассматривал. Он видел во мне лишь временное развлечение. Но как он на меня смотрел, словно хотел съесть? Знал ли он мое имя? Скорее всего, нет. Обращался ко мне воровка, плутовка. Ему оно было даже неинтересно. Так нужен ли мне такой спутник жизни? Прижав колени к телу, я опустила на них голову и завыла. Абсолютно по-человечески. Я могла рассказать ему все в ресторане, да, но тогда бы всю жизнь думала, раз он не увидел во мне, именно во мне, лисицы, ту единственную, то по какой причине он со мной? Только от одного знания пары? Неужели я одна чувствую эту бурю в душе при взгляде на него? Нет, я не могу так жить. Легче всего было бы сейчас объявиться в его особняке. Видишь, это я, твоя идеальная. И волю поиронизировать над Альфой, не заметившим под носом свою половинку. Это насмешка судьбы, никак иначе. Я не могу потом теряться в догадках всю жизнь. Нет, нет и еще раз нет. Во мне появилась четкая уверенность. Ни в коем случае не говорить Суворову о себе, не раскрывать карты. Пусть ищет свою единственную. И если сможет не вспомнить обо мне, так тому и быть. Я постараюсь его позабыть. Через 5 минут я уже в шкуре лисицы бежала к городской норе. Другого выхода у меня не было. Одежда осталась в безызвестном переулке. Телефон, скорее всего, у того бомжа. А вот последнее было прекрасной новостью. Я бы посмотрела на Альфу, который вытряхивал бы из бедолаги все сведения. До дома не удалось добраться без приключений. В одной из подворотен меня чуть не поймали сотрудники службы по отлову собак, а как только я от них оторвалась, нарвалась на банду малолетних живодеров, гнавших меня до самого магазина и оравших вслед подробности того, что бы они сделали с лисицей. Я успела влететь за посетителем в открытую дверь магазина, пронеслась стрелой мимо ошалевшей тетушки Аллы и остановилась, запыхавшись у двери вниз. «Лисий бог, Катя!» полушипела тетя, стараясь не привлекать внимания посетителей. «Что с тобой произошло, детка?» Она спешно открыла дверь, пропуская меня вперед. Перескакивая через несколько ступеней, я побежала в свою комнату, молясь, чтобы встретить по пути как можно меньше народу. Слух до семьи все равно дойдет, но чем позже, тем лучше. Мне требовалось время, чтобы вернуть внутреннее спокойствие. В комнате я перевоплотилась за секунду. Небывалый рекорд. Наспех влезла в дырявые штаны, поношенную майку, принимая максимально несчастный вид. Он мне понадобится. Стук в дверь не заставил себя ждать. «Катя!» Голос отца, непривычно сухой и жесткий, по нему сразу понятно. «Медлить не стоит». Я открыла дверь и пригласила его внутрь. Он пришел один, значит, серьезно беспокоился о моей репутации, иначе бы тут же приволок с собой на перевоспитание пару братьев. «Рассказывай», — без предисловий начал он, встав посредине комнаты. «Я решила сократить дорогу, а там меня попытались ограбить. Жутко испугалась и побежала, а, услышав звук погони, перевоплотилась, сама не поняла как. Только подумала, что лисицы, убегу от них легко, как я тут же обратилась». «У них на глазах?» — бровью не повел отец. «Надеюсь, что нет. Я успела повернуть за угол перед этим», — врала напропалую я. Папа подошел и повел носом. «На тебя напали? Приставили оружие?» «Нет-нет, они шли за мной, а потом вдруг побежали». «И ты побежала?» — с сомнением покосился на меня отец. «Да», — не колеблясь посмотрела ему в глаза. Он обвел взглядом комнату, не нашел никаких следов, свидетельствующих о моей лжи, а потом спросил. «Телефон, как я понимаю, потерян вместе с вещами?» «Скорее всего, он у тех бандитов». «Мы пробьем его местонахождение», — успокоил отец. А я постаралась не выдать эмоций. Надеюсь, они найдут его не у того бомжа, а лучше бы не нашли вовсе. Кафе «Вупер». Суворов разбил чашку с кофе вдребезги. «Абонент недоступен. Попробуйте перезвонить позднее». Час. Он прождал ее целый час, и нервы сдали. Если она хочет играть с ним, то он будет диктовать свои правила. Швырнув купюру на стол, он вылетел из кафе на крыльях ярости. Егор тут же оказался рядом. «Не пришла?» Получив в ответ мрачный взгляд, он преградил Альфе путь. «Подожди!» «Что?» – рявкнул Стас. А потом рвано провел рукой по волосам и сказал. «Не обращай на меня внимания. Она бегает от меня. Вот я и бешусь. Как с мальчиком играет». «Подожди с выводами. Может, что случилось? А вот это еще хуже!» Внимательно посмотрел на своего помощника Суворов. «Но я сомневаюсь. Среди бела дня. Давай попробуем еще раз пробить телефон. Она недоступна». «Так у нас осталась привязка. Вдруг нам повезет. И она не в месте, где сигналы зеркалят». «Давай», – махнул рукой Стас и рывком дернул за пассажирскую ручку машины. «Едем», – показал внутрь салона. «У меня с собой прибор». Егор поспешил сесть в салон. «Но ты прав. Давай поспешим». Загрузка устройства не заняла много времени. Не особо надеясь на удачу, Стас взглянул на результаты поиска и с удивлением увидел, как точка зафиксировалась на карте. Масштаб начал увеличиваться, и мужчины с удивлением наблюдали, как красный огонек остановился в квартале от них. «Смотри, он здесь!» Фигура Суворова напряглась. «Не двигается!» Егор внимательно следил за экраном. «У меня плохое предчувствие!» «Да у меня кишки в узел закрутились! Пошли! Хватай свой прибор и бегом!» Суворов вылетел из машины, снеся на своем пути штендер с рекламой кафе. «Погоди!» – помощник не успевал за своим Альфой. Стас не обращал внимания на косящихся прохожих, не понимающих, как мужчина может передвигаться с такой скоростью. Удивленные взгляды ловил только Егор, чертыхаясь про себя недальновидностью вожака. В конце концов, ему пришлось задействовать свои способности, чтобы догнать Альфу, скрывшегося из виду. Нагнал он его на безлюдной улице, именно на той, где и остановился сигнал. И как раз вовремя Суворов держал на вытянутой руке за шею молодого парня. «Откуда у тебя телефон?» – рычал он на него так, что парень жмурился. Приоткрыв один глаз, испуганный малый и не думал врать, но мог только открывать и закрывать рот. Тогда Альфа ослабил хватку, впечатав того в половину силы в стену. «Говори!» «Я его у бомжа купил, тут недалеко». «Как его найти?» «Не знаю, он просто подходил ко всем на улице, а у меня старый телефон был, а за такие деньги грех не взять». «Пошли». Альфа чуял страх парня, а еще знал, он ему не врет. Четко отслеживал сердечный ритм и пульс все время, пока допрашивал везунчика. «Куда?» «Бомжа искать». Суворов потащил парня за шкирку. но поиски не дали успеха. Предприимчивый житель улиц скрылся в неизвестном направлении. «Что он еще говорил? Откуда у него телефон?» «Сказал, что нашел, но, я думаю, украл». Парень трусливо вжал голову в плечи. «Я его же честно купил». «На!» Стас, не глядя, вытащил пару купюр и протянул ему. «Хватит?» «Конечно!» Тот от радости не знал, плакать или смеяться. Отдал телефон и быстро убрал деньги. «Я пойду?» «Что еще было при нем? Женская сумка? Документы?» «Не знаю», – замотал головой парень. «Ясно», – хмуро подытожил Суворов. «А теперь беги так быстро, как сможешь». Молодому человеку дважды повторять не потребовалось. Через несколько секунд его уже как не бывало. «Какой план действий?» – оставшись с Альфой наедине, спросил Егор. «Еще раз прочешем квартал, заглянем в каждый мусорный бак. Я беру северную половину квартала, ты южную». «Понял». Помощник немедля отправился выполнять поручение. Он и сам уже начинал переживать за девушку. А Стас поднял телефон к лицу и втянул запах. Среди запаха гнили и сигарет он уловил что-то смутно знакомое. Простоял минуту, пытаясь уловить ассоциацию, но чем больше принюхивался, тем быстрее она ускользала. Ему всюду чудился запах лисицы. Как же она въелась ему под кожу! Бросив бесполезное занятие, он отправился на поиски улик. Призвал на помощь своего волка, усилил нюх, зрение, скорость и стал прочесывать улицы. Логово лис. Оставшись в комнате одна, осмотрела свои израненные ноги. В человеческом обличье местами были в кровь стерты пальцы, а на полу осталось несколько темно-бордовых следов. Расплата за панику. Не увидел ли их отец? Не почуял ли легкий металлический запах? Или специально не обратил внимания? Промывая забитые грязью ранки, я радовалась только одному. Алексей со своим отцом прибудет только завтра. Что мне делать со свадьбой, я не знала. Мне под силу было спасти себя от свадьбы в один миг, но я не могла. Внутри все протестовало от этой мысли. Медленно встала на ноги, прошлась по комнате и прислушалась к ощущениям. Неприятно, но не более того. Трансформация частично залечила раны. «Откуда они?» – спросите вы. «А все просто. Стесала лапы об асфальт, когда резко дала деру. Вот и весь секрет». Свернувшись комочком на одеяле прямо в одежде, терзаемая внутренними демонами, я заснула. Около кафе «Вупер». Станислав Суворов садился в машину, вертя в руках единственную ниточку – телефон девушки. Он настолько углубился в свои мысли, что опрометчиво не заметил слежку. «Видел?» – Никита сердито смотрел через лобовое стекло на Альфу. «Катькин телефон». «Да», – Вадим отключил звук у ноутбука, мешающий сосредоточиться на деле. «И сигнал к нему ведет». «Но какого черта?» «Что там отец сказал? Что бандиты на нее напали? Серые, что ли?» «Тогда снимем с него шкуру». Никита готов был прямо сейчас вылететь из машины. «Подожди, что-то тут нечисто». Вадим пристально следил за выражением лица Суворова, пока тот не сел в автомобиль. «Ты видишь, как он смотрит на телефон? Что-то тут не сходится». Никита задумчиво наблюдал, как Егор, помощник Альфы, устало опускается на водительское сиденье. «Может, ты и прав. Надо поговорить с Катькой, послушать, что она скажет». «Да, особенно, когда мы скажем в лоб, у кого видели ее телефон». В машине повисла минутная пауза. «Ты помнишь, что тогда из их особняка она приехала насквозь, провонявшая волком?» Никита повернулся к брату. Тем временем машина господина Суворова тронулась. «Я тоже сейчас об этом думаю. Ты знаешь запах их Альфы?» «Нет, он всегда подстраховывается на встречах». «Ты думаешь...» Многозначительно оборвав себя на полуслове, Вадим угрюмо посмотрел на брата. «Поехали», — замотал головой Никита. «Что сидеть и предполагать, когда можно узнать? Тем более мы знаем, с кого спрашивать телефон сестрицы». Машина Лис с визгом тронулась с места, и уже через 5 минут братья стучались в Катину дверь. «Что случилось?» Сестра открыла дверь, протирая сонные глаза рукой. «Надо поговорить», — мигом оценив серьезность тона, Катя враз проснулась. «Проходите». Другого приглашения им и не требовалось. Оба встали перед девушкой, не имея ни малейшего желания сидеть, и сходу начали. «Что у тебя с Суворовым?» Катя была застигнута врасплох. Ожидая расспросов про нападение, она растерянно хлопала ресницами, судорожно подбирая слова. Но вот только ничего путного не приходило в голову. «Вот елки зеленые!» — в сердцах воскликнул Никита. «А ну, рассказывай!» Вадим окинул сестру тяжелым взглядом, не сумев при этом скрыть свою обеспокоенность. И девушке больше ничего не оставалось, как рассказать историю от начала и до конца. Иначе бы они все равно докопались до истины тем или иным способом. Конечно, она рассказала не все, но многое лисы поняли и сами. Они давно видели, что с сестрой творились странные вещи. «Так ты его пара?» – ошеломленно подвел итог Никита. Вадим же сдержанно молчал, переваривая информацию. «И он тебя не распознал в воришке, да?» Катя сокрушенно кивнула. «А что со свадьбой?» Вадим предупреждающе заглянул девушке в глаза. «Ты же понимаешь, что поздно идти на попятную?» «Блин, брат, а если это любовь?» Никита был куда романтичнее своего брата. «Если любовь, то он землю перевернет, но не позволит этому случиться. Так что, Катя, советую образумиться. На одних идеальных отношениях личности далеко не уедешь. А тут у тебя все стабильно». Вадим помялся, а потом добавил. «Да и отца бы пожалела. Он столько сил вложил». Катя отмалчивалась, поджимая губы. Ей требовалось время, чтобы разобраться со своими чувствами. «Ладно, завтра продолжим. А пока давай ложись». Вадим быстро попрощался и пошел к двери. Никита приотстал, шепнув. «Надо всем как следует подумать». Открыв дверь, они столкнулись с Алексеем. «Ого, ты уже вернулся?» Вадим пожал руку мужчине и повел прочь от Катиной комнаты по коридору. «Да, смогли закончить раньше, чем рассчитывали», – гробовым голосом ответил Алексей, покосившись в сторону двери невесты, но отпираться от настойчивых братьев будущей супруги не стал.